Глава вторая. «Хеллоу, друзья!» — весело крикнул молодой американский солдатик, спрыгивая с грузовика. «Что приуныли? Сейчас развеселитесь, обещаю. Привез вам новое обмундирование. Уверяю, это очень смешное обмундирование. Такого вы еще не видели». Сержант Кларк, старший группы, посмотрел на веселого солдатика и презрительно сплюнул. Казалось, его ничто уже не могло развеселить или удивить. Ни самого сержанта, ни его подчиненных. Вот уже который месяц все они торчали в этих чертовых джунглях, в этих проклятых болотах, без всякой надежды, что их когда-нибудь сменят. А находиться безвылазно в джунглях — удовольствие очень и очень сомнительное. Липкая жара, тучи мошкары, от которой нет никакого спасения. Из еды одни лишь консервы, да и те большей частью испорченные. Да ладно бы только это. Со всем этим как-то можно было бы смириться. Но вьетконговцы... Не было ни единой ночи, чтобы они не появлялись из джунглей. Причем, само собой, не в гости и не перекинуться в картишки, а совсем с другими целями. И начиналось. Стрельба, взрывы, а вслед за ними и смерть. Почти каждую ночь несколько американских солдат погибали, и отряд, которым командовал Кларк, становился все меньше. А как воевать, когда твоих солдат все меньше и меньше, а вьетконговцев, сдается, становится все больше? Поневоле казалось, что за каждым ночным деревом таится по вьетконговцу, а деревьев в джунглях, ох, как много. Конечно, сержант Кларк ежедневно докладывал по рации об обстановке и требовал подкрепления. А еще лучше сменить, наконец, его отряд, дать им возможность отдохнуть, отправиться в Сайгон, развлечься. Ну, конечно, Сайгон — это не Америка, а потому и развлечения в нем не американские. Но все равно это гораздо лучше, чем ежедневно и еженочно ждать смерти в этих чертовых зарослях и болотах. «Ждите!» — на все сетования сержанта Кларка отвечало начальство. «Обязательно сменим. Не завтра, так послезавтра». И вот дождались. Вместо смены приезжает грузовик-вездеход, и приехавший на нем веселый солдатик сообщает: «Вот, дескать, привезли вам новое обмундирование». «В могилу, что ли, ложиться в этом новом обмундировании?» Сержант Кларк еще раз со злостью сплюнул. Ему захотелось тотчас же, не мешкая, набить веселому солдатику морду, просто так, без всякой причины, чтобы он не улыбался. «Какого черта?» — спросил он у солдатика. «Какое обмундирование?» «А вот увидите», — таинственно пообещал тот. А к обмундированию еще и пакет с приказом, чтобы было понятно, как и с каких сторон его надевать, это обмундирование. И солдатик весело хихикнул. Пакет с приказом сержант Кларк, не читая, сунул в карман. Приказ никуда не денется, его можно прочитать и потом. «Парни!» — глянул он на подчиненных. «Приступайте к разгрузке!» Грузовик разгрузили скоро, просто сбросили тюки с обмундированием на землю. Солдатик сунул Кларку под нос какую-то бумагу. «Вот!» — сказал он. — Распишитесь в получении, да я и поеду обратно. Надо успеть засветло, а то ведь вьетконговцы. И солдатик сделал страшные глаза. — Трепье! — презрительно пнул тюк один из солдат. — Лучше бы прислали виски или джину. И солдат злобно выругался. — А вот мне интересно, что там, — сказал другой солдат. — Главное, не предупреждали, и вот на тебе, новое обмундирование. Солдат вынул нож из ножен и вскрыл один тюк. А вскрыв, застыл с разинутым от изумления ртом. Потом как-то странно хохотнул и выругался. «Ты чего?» — мрачно глянул на него сержант Кларк. «Неужто вместо обмундирования прислали рождественские сюрпризы?» «Что-то вроде того», — недоуменно произнес солдат. «Глянь сам». Кларк подошел, заглянул в распоротый тюк и тоже изумленно раскрыл рот. «Похоже, и вправду рождественский сюрприз», — сказал он. «Или, точнее говоря, костюмы для празднования Хэллоуина. Они что же, все там свихнулись?» С этими словами он вытащил из тюка комбинезон. Длинные свалявшиеся клочья шерсти сплошь укрывали комбинезон. «Хе-хе!» — поперхнулся кто-то из солдат. Ничего не говоря, Кларк вытащил из распоротого тюка еще и страхолюдную харю, то есть маску. «И что это такое?» — спросили разом несколько голосов. «Сказано же тебе, новое обмундирование», — проговорил кто-то из солдат. «Вот наш сержант получил и расписался». Злобно ощерившись, Кларк взглянул в ту сторону, откуда раздался голос, но ничего не сказал. Следующий тюк он открыл самолично. За ним третий, четвертый и пятый. Во всех тюках было одно и то же. Какие-то странные карнавальные наряды. Лишь в последнем тюке оказались колоды с картами. Много колод. Уже ничему особо не удивляясь, Кларк вскрыл одну из колод. Там, как и следовало ожидать, были карты. Но какие карты? Одни тузы пик. Кларк швырнул колоду на землю. Тузы рассыпались по траве. «Это что же такое?» — спросил кто-то из солдат. «Интересно, как играть такими картами? Например, в покер?» Ничего не говоря, Кларк раскрыл еще две колоды. В них также были тузы пик. «Точно, они рехнулись», — спокойно констатировал Кларк. «Причем все вместе одновременно. Я так думаю, что от этой поганой вьетконговской жары. От нее точно рехнешься. Или, может, всех их покусало какое-то вьетконговское насекомое?» «У тебя есть приказ», — напомнил кто-то из солдат. «Может, там сказано что-то вразумительное?» Кларк скривился и с недоверием и даже некоторой опаской вытащил конверт из кармана. В конверте находился отпечатанный на машинке листок. Кларк прочитал его один раз, второй, третий. «Ну что там?» — не выдержали и разом спросили несколько солдат. «Да», — невразумительно ответил Кларк. «Конечно, обмундирование и карты. Вот, послушайте сами». И Кларк вслух зачитал то, что было написано в приказе. А там говорилось, что отныне и до особого распоряжения, отправляясь в джунгли на боевые стычки с вьетнамцами, все солдаты обязательно должны надевать на себя присланные костюмы и маски и не забывать брать с собой колоды карт с тузами пик. И при этом вести себя как фантастические чудовища-вампиры, издавая соответствующие звуки. А каждого убитого вьетконговца подвешивать на дерево, снимать с него кожу и потрошить. И при этом не забывать рядом с каждым убитым оставлять карту туз-пик. «Что, всем понятен приказ?» — спросил сержант Кларк и выругался. Причем ругательство получилось очень длинным и при этом весьма витиеватым. «Да, но какой в этом смысл?» — спросил кто-то из солдат. «В приказе есть и о смысле», — ухмыльнулся Кларк. «Вот. Пишут, что это специальная операция, что-то связанное с психологией. С психологией вьетконговцев, а не с нашей. Мол, они очень боятся всяких таких чудищ, и потому будут сдаваться нам в плен пачками и толпами. Как-то так». Кларк умолк и растерянно пожал плечами. Молчали остальные. Всяк по-своему размышлял над содержанием приказа. Спорить было не о чем. Приказ есть приказ. Да, но как его выполнять? «Ну что, разинули рты?» — рявкнул на подчиненных сержант. «Разбираем мундирование, примеряем, подгоняем, все как полагается». Примерка костюмов по-своему оказалась даже веселой. Никогда еще американским солдатам не приходилось примерять на себя такое обмундирование. Но особенно солдаты веселились тогда, когда, облачившись в мохнатые комбинезоны и маски, они стали учиться издавать звуки, которые, по их мнению, должны были издавать настоящие вампиры, оборотни и прочие чудовища, если, конечно, они где-то и вправду существуют. Жуткие, неслыханные вопли понеслись над джунглями вперемешку с человеческим хохотом. Через два дня подразделению, которым командовал сержант Кларк, по рации поступил приказ. Суть приказа заключалась в следующем. Солдаты, облачившись в мохнатые комбинезоны и маски, должны были произвести пробную разведку боем против засевших в джунглях вьетнамцев. Разведка должна была проводиться ночью, благо ночь была лунной, а значит, солдат можно было видеть издалека. На это и был расчет. Американское командование хотело знать, как поведут себя вьетнамские солдаты, увидевшие столь необычного противника. Если предположения военных психологов оправдаются, и вьетконговцы придут в смятение от вида непонятных существ в образе чудовищ, то это будет просто-таки замечательно. В этом случае другие американские подразделения превратятся в нежить из вьетнамских народных поверий. «Помните, Кларк, на ваше подразделение возложена очень важная задача», — втолковывало начальство по рации. «Можно даже сказать «миссия». Новое слово в войне. Вы и ваши солдаты испытываете новый вид оружия. Считайте, что всем вам оказана особая честь». «Но почему новое оружие испытываем именно мы?» — пытался возразить Кларк. «Пускай бы кто-нибудь другой». «Кларк, сколько лет вы служите в армии?» — задало начальство риторический вопрос. «И что же, вы до сих пор не знаете, что такое приказ?» «Знаю», — буркнул Кларк. «Вот и выполняйте», — сказало начальство. «И ждем от вас подробного доклада о результатах». На этом разговор и закончился. Кларк со злостью пнул рацию и выругался. «Миссия, особая честь, новое оружие», — прорычал он. «Штабные дармоеды! Мало того, что торчим здесь вот уже который месяц без смены, так еще и должны превратиться в обезьян!» Ругался Кларк долго, самозабвенно и витиевато. А когда немного успокоился, построил солдат и вкратце рассказал им о сути только что поступившего приказа. Солдаты приняли слова сержанта по-разному. Кто-то расхохотался, кто-то принялся ругаться так же, как недавно ругался сам Кларк. «В общем, парни, так», — сказал Кларк, — «к вечеру все превращаемся в обезьян, ну или в людоедов, или вампиров. Черт его разберет, в кого именно. Как только стемнеет, выдвигаемся. Где сейчас находится противник, мы приблизительно знаем. Туда и отправимся. Да, и не забудьте по пути во время боя издавать дикие звуки. Орите громко, что есть силы. Громче, чем будут звучать выстрелы. Вьетконговцы должны слышать». «И что же, мы сможем перекричать выстрелы и взрывы?» — усомнился кто-то из солдат. «Это какую же глотку надо иметь?» «А и вправду», — поразмыслив, сказал сержант, — «не перекричишь. А без криков будет не тот эффект. Вампиры, они должны рычать». Кларк умолк, потому что ему опять захотелось ругаться. Подавив в себе такое желание, он спросил больше сам у себя, чем у своих подчиненных. «Так как же быть?» «Надо придумать какое-нибудь приспособление вроде рупора», — предложил кто-то из солдат, — «и орать в него диким голосом. Получится, что надо». «И где же ты его раздобудешь, этот рупор?» — удивился Кларк. «Что, может, мне связаться с начальством по рации и сказать ему так, мол, и так? Срочно пришлите нам пару десятков рупоров, чтобы мы могли орать в них, как гориллы. Как думаете, пришлют?» Среди солдат раздался смех. Ситуация, с одной стороны, и впрямь выглядела комичной, но, с другой стороны, это был приказ. А приказ надо выполнять. «Ну, рупоры мы сможем сделать и сами», — сказал кто-то из солдат. «Дело не хитрое. Вон сколько всяких жестянок валяется у нас в лагере. Ящики из-под патронов, жестяные листы, которые мы подкладываем под палатки, чтобы какая-нибудь вьетнамская тварь не сделала ночью под нас подкоп. Изготовить из них рупор — пустячное дело». Свернул кусок жести в конус, вот тебе и рупор. Идея впрямь была дельной, а главное, ее легко было осуществить. «А тогда приступаем к делу», — скомандовал сержант. «Берем в руки ножницы и...» «Ножницы по резке металла у нас имеются?» «Штык-нож и ножны к нему легко превращаются в ножницы», — напомнил кто-то из солдат. «Простое дело». «Ну, коль простое, то и валяйте», — скомандовал сержант. «Мастерите эти чертовы рупоры». «И не забудьте про меня. Сделайте мне самый большой рупор, чтобы меня было слышно на другом конце этих проклятых джунглей». Нехотя и ворча, солдаты принялись за дело. Вскоре первые образцы рупоров были готовы. Сержант повертел в руках один рупор и с омерзением отшвырнул его в сторону. «Превратили войну черт знает во что!» — проворчал он. «Раньше были солдаты как солдаты, а теперь обезьяны. Тьфу! Слушайте меня, парни!» «Теперь, что касается убитых вьетконговцев. Обращаем на них особое внимание. Каждое тело подвешиваем за ноги к дереву, раздеваем, потрошим, выпускаем кровь, да так и оставляем. Словом, и здесь ведем себя, как настоящие звери. Пускай вьетконговцы, которые останутся к утру в живых, полюбуются и проникнутся. Да, и не забывайте про туз-пик. Пришпиливаем карту каждому убитому и выпотрошенному». «Но...» попытался возразить кто-то из солдат. «Ты хочешь сказать что-то конкретное?» — глянул на солдата сержант. «Ну так говори, а мы все тебя послушаем». «Здесь не бойня, а я не живодер», — сказал солдат. «Вот как!» — нехорошо прищурился Кларк. «Ну а что же здесь? И кто ты сам здесь таков, по твоему мнению?» «Здесь война, а я солдат», — таков был ответ. «Тогда объясни нам разницу между войной и живодерней, и между солдатом и живодером», — сказал Кларк. «Но только покороче и как можно понятней, а то мы все здесь люди простые и не поймем твоих философских иносказаний. Ну же, говори». Но солдат на этот раз промолчал. «Вот то-то же, сынок», — сказал Кларк. «Нет никакой разницы. А потому не о чем и говорить. Так что будешь стрелять во вьетконговцев и орать при этом диким голосом. И потрошить тоже будешь. И пиковые тузы пришпиливать. Прослежу лично. Может, еще у кого-то есть возражения и замечания? Нет? Вот и замечательно. Расходимся и готовимся к ночной вылазке».